первый рабочий день Эйлиш отец Флуд привел ее в главный офис для беседы с Элизабет Барточи, дочерью владельца магазина, и та показалась ей одетой с великолепием, какого Эйлиш в жизни не встречала. Позже она описала маме и Роуз ослепительно красный костюм мисс Барточи и ее простую белую блузку, красные туфельки на высоких каблуках, великолепные блестящие черные волосы, ярко-красную помаду и самые черные, какие Эйлиш только видела, глаза. «Бруклин меняется с каждым днем», — сказала мисс Барточи, и отец Флуд кивнул. «Появляются новые люди. Они могут быть евреями, ирландцами, поляками, даже цветными. Наши покупательницы перебираются на Лонг-Айленд, но мы за ними последовать не можем, поэтому нам нужны новые. Относимся мы ко всем одинаково. Радушно принимаем любого, кто заходит в магазин. Ведь эти люди готовы оставить здесь деньги. Цены мы держим на низком уровне, а наше обхождение на высоком. Если женщине у нас понравится, она придет снова. Поэтому к покупательнице вы должны относиться как к новой подруге. Договорились?» Эйлиш кивнула. Когда мисс Барточи ушла, чтобы найти заведующую залом, отец Флуд посоветовал Эйлиш приглядеться к тем, кто работает в офисе. «Очень многие из них начинали так же, как вы, в торговом зале. Посещали вечерние курсы, учились, теперь они в офисе. Некоторые из них — настоящие бухгалтеры с дипломами». «Мне хотелось бы изучить бухгалтерское дело», — сказала Эйлиш. «Основной курс я уже прошла». «Здесь все делается иначе, другая система», — ответил отец Флуд. «Однако я выясню, нет ли поблизости курсов со свободными местами. Даже если нет, мы все равно попробуем раздобыть для вас место. Но, мисс Барточи, об этом лучше не знать. Сосредоточьтесь на работе, это все, что ей от вас требуется». Эйлиш снова кивнула. Мисс Барточи вернулась, приведя мисс Фортини, отвечавшую «да», почти не разжимая губ на все, что говорила мисс Барточи. Время от времени ее взгляд пробегался по кабинету, и после этого торопливо, как будто она совершила нечто неподобающее, возвращался к лицу мисс Барточи. «Мисс Фортини познакомит вас с системой оплаты. Когда ее освоишь, она начинает казаться совсем простой. С любыми вашими затруднениями, даже самыми мелкими, обращайтесь первым делом к ней. Порадовать покупательниц способен только приветливый персонал. Работать будете с 9 до 6, с понедельника по субботу, с одним неполным днем в неделю. Перерыв на ленч — 45 минут. Кроме того, мы приветствуем вечернюю учебу наших служащих». «Мы только что говорили об этом», — перебил ее отец Флуд. «Ну вот, если захотите по вечерам учиться, мы частично оплатим ваше обучение. Но помните, только частично. А если пожелаете что-то купить в нашем магазине, сообщите об этом мисс Фортини, и сможете получить почти любую вещь со скидкой». Мисс Фортини спросила у Эйлиш, готова ли та начать. Отец Флуд откланялся, мисс Барточи уселась за свой стул и занялась корреспонденцией. Когда мисс Фортини отвела Эйлиш в торговый зал и объяснила ей систему оплаты покупок, то Эйлиш не сказала ей, что в точности такая же принята в универмаге «Балджерс» на Рафтер-стрит у нее дома. Деньги и чек кладут в металлический цилиндр и по пневматическим трубам отправляют через весь магазин в кассовый отдел. Там чек помечают как оплаченный, укладывают вместе со сдачей в тот же цилиндр и пускают его назад. Эйлиш позволила мисс Фортини подробно объяснить все это, словно никогда ничего подобного не видела. Затем мисс Фортини известила кассовый отдел, что начнет сейчас отправлять фиктивные чеки, приложив каждому по $5, и показала Эйлиш, как заполнять чек. Наверху следует проставить свое имя и дату, ниже — описать покупку, слева — указать количество купленных вещей, а справа — цену. «На обороте чека, — сказала мисс Фортини, — следует записать, чтобы не вышло никакого недоразумения, сумму, которую вы посылаете. Большинству покупательниц приходится дожидаться сдачи, — сказала она. Редко кто приходит в магазин ровно с той суммой, какую платит, да и большинство вещей стоит сколько-то долларов и 99 центов или еще какое-то нечетное их число. Если покупательница приобретет несколько вещей, ей лишь надо будет самой сложить цены, однако в кассе результат все равно проверит. «Не будете ошибаться, там вас заметят и полюбят», — добавила мисс Фортини. И лишь понаблюдала, как мисс Фортини заполняет ей в поучение чеки, отсылает их и ждет возвращения. Потом заполнила 3 чека сама. Первый на 1 покупку, второй на несколько одинаковых вещей, третий на сложное сочетание. Пока она складывала цифры, мисс Фортини стояла рядом и смотрела. «Лучше не спешить, тогда и ошибок не будет». Эйлиш не стала говорить, что в арифметике никогда не ошибается. Просто замедлила, как ей порекомендовали, темп, проверяя правильность результатов. Некоторые из выставленных в магазине предметов одежды ее удивили. Здесь были лифчики с заостренными чашечками, она таких никогда не видела, и еще один совершенно новый для нее вид с двухсторонним растяжением. Похоже, в самую середку лифчика было вставлено что-то вроде пластмассовых костей. А первая вещь, какую она продала, называлась «бралете». Эйлиш решила, что, познакомившись с жилицами миссис Кео поближе, надо будет расспросить кого-нибудь из них о белье, которое носят американки. Работа шла легко. Мисс Фортини следила лишь за точным соблюдением рабочего времени, опрятностью девушек и за тем, чтобы даже простейшие жалобы или вопрос немедленно доводились до ее сведения. Найти ее, обнаружила Эйлиш, труда не составляло. Она всегда наблюдала за происходящим в торговом зале, и если ей казалось, что у тебя возникли хотя бы малейшие затруднения с покупательницей, или ты не улыбалась, мисс Фортини тотчас направлялась к тебе, помахивая рукой, останавливалась только после того, как ты приобретала вид и деловитый и радушный. Эйлиш сразу же выяснила, в каком заведении можно быстро перекусить прямо у стойки, и в оставшиеся 20 минут перерыва изучала прочие магазины Фултон-стрит. Диана, Пати и миссис Кео все в один голос сказали ей, что лучший магазин одежды вблизи Барточес — это Лухманс на Бэдфорд-авеню. В обеденный перерыв покупательниц на первом этаже Лухманса неизменно было больше, чем в Барточес, а одежда стоила дешевле. Но, поднявшись на второй этаж, Эйлиш сразу подумала о Роуз. Там был самый красивый торговый зал, какой она когда-либо видела. Не магазин даже, а дворец, с немногочисленными покупательницами и элегантными продавщицами.